Сегодня из Евангелия от Луки мы читали с вами очень небольшую притчу Иисуса Христа о богаче, который не позаботился о вечной жизни и был наказан внезапной смертью посреди забот о своем богатстве. Притча очень короткая. Господь, я перескажу ее сначала, а потом мы попытаемся разобрать ее и вытащить из нее несколько каких-то мыслей, полезных нам для повседневной жизни. Итак, богачу некоему угобзися нива, то есть он собрал богатый урожай. И он не имел куда сложить его и думал, что ему делать для того, чтобы распорядиться тем собранным урожаем. И решил для себя, такой, знаю, что сделаю. Разломаю старые со свои амбары, разорю старые житницы, построю новые, соберу много там своих урожаев этих всех и скажу душе моей, душа, много имеешь добра на многие годы, почивай, ешь, перевеселись. И все, ну, значит, говорит ему Бог, безумец, всю ночь душу твою возьмут у тебя, а то, что ты собрал, кому будет. И заканчиваются слова Христовы таким выражением, что так бывает с тем, кто в себя, а не в Бога, богатеет. Вот все, собственно, всего лишь там 5 строк из Евангелия. Евангелие много внимания уделяет имущественному неравенству. Одно из самых главных зол человеческой жизни, после того, как люди освоились на земле, стали думать, что земля это есть, собственно, их дом, забыли о том, что у них есть иное отечество, иной дом, иное царство. И привыкли к этой земле и стали собирать, копить вначале трудом, потом беззаконием. И имущественное неравенство – это одно из таких болезненных явлений мира, которое, в принципе, до страшного суда неистребимо. Евангелие говорит об этом часто, предлагая нам притчу про безумного богача и Лазаря, нищего, который лежал пред его вратами, подвигая богатых к милосердию и жалости. Евангелие нигде не говорит о том, что богатый должен быть бедным, что богатого нужно обокрасть, как это, скажем, проповедовали в начале 20 века социалисты, коммунисты, которые, возмущаясь социальным неравенством, проистекающими из него грехами, насилием, обманом, жестокостью, тучностью одних и голод, смертью от голода других, справедливо возмущаясь, они решили свое лекарство предложить, значит, красть награбленное и убивать тех, кто богаче, тех, кто бедный. В общем, вы знаете, что это получилось. И дети до сегодняшнего дня живы, потому что несправедливость эта в отношении распределения заработанных благ, она терзает людей, как только мы об этом подумаем. Несправедливо, братья и сестры, что человек, который пашет землю и согнувшись, ходит по ней всю жизнь, глядя в нее, как тот Адам, которому Господь сказал, выгоняя его из рая, что будешь от земли питаться всю жизнь, пока мне не вернешься. Это человек-крестьянин, ходящий по земле, согнувшись в дугу, обрабатывая эту кормилицу, мать-кормилицу, зарабатывает копейки, тогда как, например, какая-нибудь вертихвостка, ходящая по подиуму, зарабатывает миллионы. Это страшно несправедливо. Страшно несправедливо, что люди, которые не имеют ни одного мозоля и никогда не орошали свой пот, своего чела потом трудовым, может, каким-то потом орошали, но не трудовым, значит, что они могут быть неизмеримо богаче тех, кто всю жизнь значит, не вылазит из нужды и вечно уже в тревоге, он находится по отношению к будущему дню. Это несправедливо все, это ужасно. И наша жизнь, она на самом деле ужасна. И Господь, придя в мир, Он не предлагает нам внешних революций. Он не говорит нам, там, убей этого и забери то, что у него. Как это, скажем, у коммуниста говорим. Глянь, какой у него двоих. Вы тут с пятером, семером живете в одной землянке, в одной лачуге, там, а их там двое там, в таких палатах, куда может поместиться целый детский садик, там, целый пансионат. Да, и люди посмотрели, подумали, несправедливо действительно. Говорит, на, вилы в руки, иди заколи, иди ему, ткни вилами в пузо, и будет все твое. И началось. До сих пор закончится не может. Господь знает эту несправедливость, но Он вместо того, чтобы звать нас к мятежу, к топору, как эти звали всякие эти безобразники, всегда, типа, значит, Шевченко там, или Герцена, они все, значит, топор острил, кто-то сидели, значит, кто в эмиграции, там, кто в кабаке, значит, там, писали стишки про то, как нужно топор, сусуферу столы-то, значит, там, а другой там звал русский топору, бессовестные люди, потому что они поумирали, кто спился, кто заболел, помер там по естественным причинам. А потом народ взял, значит, топор в руки, до сих пор не может его из рук выпустить, значит. До сих пор не можем мы разобраться с этой жизнью, после того, как мы начали топором махать. Так вот, Господь к этой социальной неравенству, к этой несправедливости, к этой всей, у него подход более глубокий. Он обращает свое слово к богатым. Ведь Евангелие имеет своей целью обратиться ко всем, к образованным и необразованным. Евангельский текст таков, что его поймет ребенок. Но с другой стороны, он настолько глубок, что философ над ним может ломать свою голову всю жизнь. Один и тот же текст, там, скажем, ну, там притча про там, зерно, посеянное в землю. Там одно выросло, другое там завяло, другое птицы поклевали. Там, казалось, дикю понятно. А с другой стороны, философы могут этот текст разбирать на разные составляющие, вникать в него, углубляться и удивляться, как это в таких простых словах можно так много всего сказать. То есть Евангелие обращается к грамотному и к неграмотному, к старому и к молодому, к богатому и бедному, к мужчине и к женщине. И когда бедный слышит евангельский рассказ, то он чему учится? Он думает, ну что я тут буду дергаться? Ну есть кусок хлеба, ну и слава Богу. Значит, все равно будет другая жизнь. Ну, потерплю я, но все равно есть другое богатство. Ведь богатство это не только то, что можно съесть или одеть на себя. Есть другие формы богатства. Дети, например, богатством являются. Дружба является богатством. Здоровье, ремесло свое. Если ты можешь, например, как радостно, например, столяру или плотнику смастерить что-нибудь такое, когда доска из-под рубанка еще теплая. Вот, и он же не сделал хорошее такое, приятно ему. Вот приятно хозяйке красиво что-нибудь сшить или сварить. Понимаете, приятно. Вот не знать этого человека, который ничего в жизни не делал. А человек, который что умеет делать, сделает, ну приятно. Это тоже богатство. Работать своими руками и радоваться от того, что что-нибудь полезное сделал. Есть много разных видов богатства. И Евангелие, обращаясь к человеку скромному, бедному, говорит ему, да успокойся ты. Есть другая жизнь. Ну что ты здесь проживешь? Ну только ты съешь. Ну не съешь, ты треснешь, если все будешь есть, все, что можно съесть. И на себя сколько ты можешь себя одеть? Вот. Ну и что тебе нужно, в конце концов? Когда у Толстого есть такая притча, рассказ, такой, сколько человеку земли нужно? Там один всю землю скупал, бегал там на распашку, в тулупе, значит, такой просудился, помер, мы выкопали могилу, значит, такой метр на полтора, на три метра вглубь. Вот. Сколько человеку земли нужно, в конце концов, вопрос возникает. Сколько нужно человеку? На самом деле гораздо меньше, чем нам кажется. Вот. И поэтому Евангелие обращается к бедному и говорит ему, успокойся, брат, не скорби. Говорит ему, смотри, Бог стал человеком, и как Бог на земле жил. Не имел где головы преклонить. Ходил пешком, босой ходил по земле. Ни раз, ни два, наверное, о камень ударил ногу. Ни раз, ни два, наверное, каким-то шипом заразил себе ногу Господь. Потому что ходил по простой земле, а не по асфальтной дороге. Носил простую одежду, ел ячменный хлеб. Ячменный, там подчеркивается в Евангелии, что Господь ел даже не пшеничный хлеб. Когда он хотел накормить людей в пустыне, то принесли ему две рыбки там, и пять ячменных хлебов. Ячменный хлеб это был презираемый хлеб среди евреев. Евреи, которые там, в общем, богатые были, они считали его хлебом скотины. Что с ним нужно скотину кормить. Что не, надо есть белый хлеб нормальный. Значит, черного хлеба нет же на Востоке. Это черный хлеб есть только у нас. Вот. И, например, греки, когда слышат, что русские едят черный хлеб, они говорят, что русские там какой-то глину вместо хлеба видят. Для них страшно, что есть какой-то черный хлеб. Хлеб это белый. Вот. А Господь ел ячменный хлеб. Хлеб самого простого человека. Самый бедный хлеб. Поэтому, когда бедный сильно за это самое замучится, то Евангелие говорит ему, посмотри на Лазаря, как он лежал гнойный весь под воротами богача, а теперь он в Царстве Небесном. Ты же не лежишь гнойный, так что ты ропщишь? Вот. Смотри на Господа. Господь и дома не имел. Ты имеешь дом? Имеешь, а Господь не имел. Значит, ты в троллейбус ездишь временами, там, метро подорожало, все равно метро едешь. Значит, а Господь пешком ходил. Все, что он сделал в своей жизни, он пешком проходил. Он только на Афленка раз сел, когда в Иерусалим заехал. Ты уже в праздник. А так пешком же сходил. Пешком по всей Палестине. Поэтому бедному есть что сказать. Да успокойся. Есть другая жизнь. На Господа смотри, не ропщи, только радуйся. Потому что есть другие сокровища, которые ты не замечаешь возле себя. А богатому Евангелие говорит уже другие слова. Богатому Евангелие говорит, посмотри на бедного. Ты что думаешь, его другая утроба носила? Что он другими составами питался, что у него другая кровь в жилах течет. Ты думаешь, у него живот не такой, как у тебя желудок там, или у него кожа не холодеет, значит, не цепенеет от холода, когда он голый. Ты думаешь, ему не больно, когда его бьют? Он такой же, как ты, человек. Ты имеешь совесть? Ты почему не помогаешь ему, говорит богатому Евангелию? Ты живешь, сколько у тебя комнат? ты со счету собьешься. А у него, значит, такое там одна какая-то прокопченная, провонявшаяся, которая то набита их как-то за селедок в бочку, там детей, там стариков и так далее. И Евангелие богатому говорит, ты совесть имеешь? Ты помнишь, что ты человек, что ты так же умрешь, и ты будешь так же перед Богом стоять на суде. Ты почему браку не помогаешь? Он же ближний твой. То есть Евангелие по-разному говорит разным людям. И Евангелие говорит бедному, не трожь богатого, не завидуй богатому и не проклинай богатого. Молись Богу и живи спокойно. А богатому Евангелие говорит, помни про бедного, помогай бедному, спаси свою душу помощью бедному. Потому что на Руси говорили так, что бедный милостыней богатого питается, а богатый молитва бедного спасается. И святой Иоанн Златоуст говорит, еще неизвестно, кто кому больше нужен. Или нужна бедному больше твоя денежка, или нужна тебе его молитва. Еще вопрос, кому еще что больше нужно. Наверное, бедному нужна помощь, а богатому нужна молитва. И если этот закон ввести в жизнь, то знаете, сколько ран исцелится, братья и сестры? Знаете, сколько злобы погаснет? Сколько раздраженных сердец успокоится? И сколько богачей найдут радость для себя в жизни, потому что богачи – это люди, особенно наши богачи, это люди, которые не заработали богатство и не получили в наследство. Это не Генри Форд, который изобрел там конвейерный станок, ускорил производство и благодаря этому стал миллионером или миллиардером. Это не какой-нибудь там еще какой-нибудь там изобретатель, который там изобрел какой-нибудь там новый сухогруз, который вмещает все больше там, значит, товаров и может перевозить на большее расстояние больше число вещей и разбогател там на изобретение. У нас нет таких богачей. Ни одного такого нет. И нет детей-миллионеров у нас. Вернее, дети есть, они же пока что в Англии учатся. Им по 15 лет пока что. А таких, которые бы родились от миллионера и воспитались в миллионерской среде, у нас таких нет. Вот там, где они есть, там можно за ним понаблюдать. Умный миллиардер берет своего сына в 14-15 лет и ставит его на каникулы на лоток с мороженым. Или дает ему сумку с почтой и говорит, зарабатывай себе свои личные деньги на свой плеер какой-нибудь такой. Бегай, разноси почту во время каникул. Хочешь зарабатывать, зарабатывай. Он боится, что он свои миллиарды даст этому мерзавцу малолетнему, который, значит, всех прокурит, проколет, проблудит, промотает за год. Он всю жизнь работал, получил опять-таки наследство, умножил его, этому негодяю отдаст малолетнему, он это все профукает в полгода. Они боятся, они их воспитывают, они бьют их, между прочим, они их на хлебе и воде держат, они заставляют молиться, Евангелие нам читать. Миллионер, настоящий миллионер, у него мозги есть, а у сегодняшнего нашего, вчерашнего нищего, вчерашнего комсомольца, сегодняшнего миллионера мозгов нету, он не знает, что такое богатство. Он не умеет его ценить, поэтому он играет ванны и шампанское. Он не знает, сколько ему девок оплатить, значит, эти миллионы. Потому что некуда их тратить, понимаете, он сумасшедший от этого богатства. А если он вдруг узнает, как это хорошо накормить человека, не имеющего хлеба. Как это хорошо купить квартиру человеку, который замучился жить по углам и не имеет, не потому что он лентяй и пьяница, а потому что он, например, химик или физик. А нам сегодня разве нужны нашей стране ученые? Не нужны ученые стране. Нашей стране нужны только официанты, дворники и проститутки. Наша страна всех разогнала вон, всех специалистов по заграницам. Они хотят только, чтобы здесь на чужие деньги работали наши люди на простейших работах. Только. Чтобы только переворачивали камни, носили землю, значит, подносили напиток, коктейли подносили заграничным туристам. Вот что с нашей страной делается. Если богатый вдруг узнает, что хороший человек нуждается в помощи и поможет ему, вы знаете, как будет лучше? Бедному, конечно, будет хорошо, но богатому будет еще лучше. Миллионы богатых людей... Это зафиксированные истории, записанные, они есть, описанные в литературе, в древней литературе, обрели смысл жизни, помогая другим. Есть много таких примеров, когда люди, от незнания, куда себя приложить, от незнания, зачем жить, были уже на грани самоубийства. И когда они вдруг начинали кому-то помогать, они ощущали такую радость, которую они до сих пор никогда не ощущали. Есть такой интересный рассказ. Я вам рассказываю, значит, я никак в притче подобраться не могу. Значит, и такой рассказ интересный про одного молодого человека, который жил в великой роскоши. Ему родители все дали. Родители, они же безумные. Они же думают, что если чем больше дадут детям, тем больше они будут счастливы. Это ведь неправда. Как Златоуст говорил, дай ребенку трудолюбие, дай ребенку воздержание, дай ему уважение к старшему, дай ему целомудрие, то есть воспитай его, а потом дай ему что хочешь, он будет счастлив. То есть ты не дашь ему ничего по воспитанию, а дашь ему богатство, ты убьешь его. Ты будешь потом гореть в огне за то, что убийца. То есть ты дал ему все и не дал ему главного. Воспитание ему не дал. И вот один юноша такой был, воспитан безумными родителями. Дали ему все. Ну и, конечно, как живет юноша? Там девушки, там музыка, там вино, там то, там все. Ну, естественная молодая жизнь, безумно молодая. Повеса юного 18 лет, вот этот Онегин, который уже к 18 годам уже устал от жизни. Ему уже там присытился жизнью, а ему всего-то еще только усы начали расти. И сегодня же так живут люди. Да? И вот он, значит, говорит своему дядьке, который его воспитывал, устраивал, говорит, я, ты знаешь, я так замучился, я совсем жить не хочу, мне ничего не интересно. А он говорит, а кто-то мой, говорит, старший, говорит, ты знаешь, это было в 2005-2006, когда Палестина, Синайский полуостров, Египет были засеяны монастырями. Он говорит, ты знаешь, я слышал, что монахи, они вот живут с Богом в простоте, как птицы питаются, чем Бог пошлет, такой наш, и знают много. Они знают смысл жизни, пойдем к ним. Вот. И он говорит, ну пойдем. И они пошли к этим монахам, шли долгий путь, кто-то такой, знаешь, потом заблудились, там у них не хватило ни воды, еды. Потом, в конце концов, воды у них, самое главное, в пустыне вода, не хватило, и они идут и заблудились. Вот они идут, а воды в фляге только на 2 глотка. И старик этот, значит, такой, быстрее устал, конечно, идти с этим юношей. И он так уже остановился, потом лег, говорит, ты знаешь, я буду умирать. Ты себе иди, бери эту флягу, допивай эту воду, говорит, и там спасайся, я буду умирать. Юноша хотел эту воду выпить, а потом думает, этот старик на руках носил, воспитывал меня, читать меня учил, игрался со мной. Вот. И жалко ему его стало, он взял, вылил эту воду ему в уста, запекшиеся. И вдруг он почувствовал такую радость, что он взял его на руки и пошел обратно. Он говорит, ты куда? Говорит, идем обратно. Говорит, так мы же до монахов не дошли. Говорит, не нужно никаких монахов, я понял. Нужно отдавать. Вот же радость. Он же долгие годы жил без радости. Только брал и таковал. А вдруг он отдал и обрадовался. И пошел обратно уже, понимаете, поняв смысл жизни. Есть такие примеры и в жизни, такие уже не притчевые, такие конкретные. Я помню, читал в 19 веке молодой человек один, был банкиром. Был сын банкира и сам банкир. И жил, прожигал свою жизнь в ночных кафешантанах, пьянствовал, блудил, значит, ну, радовался, что называется, как это понимает сегодня человек, радоваться. И он дошел до такого страшного состояния, что он хотел повеситься. И решил таки повеситься. И пошел для того, чтобы расписать свои бумаги банковские, там, кому куда что, потому что много денег на счетах. Он это все, значит, хотел расписать, решить свои финансовые проблемы, пойти и закончить свою жизнь. А на улице возле своего банка в Петербурге, а там сыро, холодно, там страшные осени промозглые, там противные зимы слякотные, там страшная жизнь для бедного человека. И он там смотрит, стоит женщина в такой нищей одежде, такой, с ребенком посиневшим, просит милостыню. А у нее в кармане всегда какие-то такие жирные такие купюры. И он, а ему зачем человеку через за час до смерти деньги? Он достал и дал ей. И пошел по дороге, и вдруг идет и себя ничего не понимает. Он говорит, как ему хорошо. Он почувствовал смысл жизни. Он побежал к ней обратно. Он говорит, подожди, постой здесь, я тебе сейчас еще принесу. Он побежал, дал ей такую сумму денег, что хватило ей и ребенку, и будущему ребенку, и ее ребенку, он дал ей долгие годы. Он дал ей огромную сумму денег. И он вдруг почувствовал, что значит жить. И он раздает свои деньги, значит, нуждающимся людям, главное, в разные благотворительные организации, на церковь, на бедных, и уезжает, куда вы думаете, на Афон. И проживает лет 90. Потом еще после своего этого момента, еще лет 70 прожил, вот, и умирает таким монахом, известным на всю Афонскую гору, под подвижником и молитвенником. Понимаете, что такое милостыня? Поэтому Евангелие говорит бедному, ты не ропщи, ты не завидуй, Бог знает. Если бы тебе дать богатство, ты бы, может быть, был бы самый жестокий богач. Если некоторому бедному богатство дать сегодня, то он бы, может быть, нас ужаснул бы своим развратом и своей жестокостью. Поэтому ты терпи. Ты знаешь, что Господь тебя не забыл. Мало того, что ты терпи, ты еще другим помогай. Потому что бедный тоже должен помогать тем, кто еще беднее. Понимаете? Помните евангельский рассказ про вдовицу? Как она кинула 2 копейки ему ничтожные, 2 лепты. Это цена хлеба, который на день ей нужен был для еды. И она пожертвовала это на храм, все пропитание дневное. Значит, милость мне подавать должен не только богатый, но бедные тоже. Чтобы бедный не отпраздновался, я не могу подать. Ты потому и бедный, что подавать не можешь. Потому что кто подает, тот богатеет. Рука дающих не оскудевает. Так Господь сказал, так оно есть. А то говорит, я бедный, я не могу помогать. Ну и будь бедным всю жизнь, потому что ты жадный. Ты бедный, потому что ты жадный. Не дай Бог, ты будешь богатым, ты будешь самый жадный и богатый. А богатому Евангелие говорит, помогай, благотвори, люби. У тебя есть, тебе Бог дал. Или ты заработал, честь тебе и хвала. Или получил ты от своего отца или матери. Правильно распорядись этим, потому что души их будут на небесах ликовать. когда сын их правильно распорядится полученным богатством. Как скорбят богачи родители после смерти, когда дети их, действительно, как этот блудный сын, блудят и пьянствуют на эти деньги, покупают роскошные, ненужные вещи, подарки, автомобили и прочее, прочее. Они там мучаются, как на сковородке, потому что они собирали, может быть, они не доедали, они свой хлеб, может быть, потьмах ели, может быть, сухарь черствый грызли, многие собирали свое богатство, а потом отдали беспутному отпрыску, а он все это как будто проклял, как плюнул, растет, все уничтожил, никуда пустил. Об этом Соломон говорил еще в книге Экклезиаста. То есть какая великая суета, какая великая обида и обман, когда человек, значит, работает, работает, работает, а потом оставляет, а оно пропало. Понимаете, и скорбь ему от этого, потому что что в свои труды? Значит, нужно в Бога богатеть, нужно приобретать себе за заработанные деньги, за полученное наследство деньги, значит, приобрести Царство Небесное. Также притча заканчивается, что в Бога не богател богач, перед душу заберут тебя сегодня, и что это будет, кому ты это все оставил? Значит, нужно в Бога богатеть, то есть нужно отдавать тем, у кого нету. У тебя есть, благодари Создателя, отдавать тем, у кого нету, у тебя еще будет, и ты будешь опять отдавать, оно еще придет, потому что такой закон жизни. Вы знаете, Палестина, это небольшой кусочек земли, такой, ну, как родимое пятнышко на человеческом теле, так на карте мира Палестина. Но там, знаете, много чудес, даже в самой географии. И вот там есть река Иордан. Это понятно всем, кто читал Евангелие. Вы можете не знать главных рек мира, но Иордан вы знаете. Иордан течет. Он стекает с Ливанских гор, набирает полноводность и течет красиво. Потом втекает он в Генесаретское озеро, то, которое называется озером Галилейским или морем Галилейским. Вот. И туда, значит, оно втекает. Это озеро Галилейское, но полное жизни. Там рыбы такие плавают, огромные такие, ростом с человека. Там такие подводные течения бурные. Там штормы поднимаются. Где-то озеро, это же не море. Оно такое, значит, живое такое. На берегах красиво, да не узнавая, да неописуемости. Там пальмы всякие растут, птицы райские. Ну, красота одна, одним словом. И потом оно вытекает из этого Галилейского озера, плывет дальше себе в низину, и впадает в Мертвое море. Это то Мертвое море, на котором просто был Содом и Гоморра, стояли и окрестные города. То, что Бог сжег за содомский грех, за блуд неестественный. Вот. И на этом месте, в этой впадине, сейчас он такая соленая ропа такая. Значит, там нет ни одного моллюска, ни одной, значит, улитки. Там нет ни одного водоросля. Про рыбу вообще молчим. Там нет ничего живого. Там только песок на берегу и соль в воде. Там утонуть невозможно. Там можно сидеть и все газеты утонуть. Это соленое озеро, в которое стекает пресный Иордан и никуда больше не вытекает. И вы знаете, евреи заметили, в этом всем такой интересный урок, давно еще, что Иордан стекает в Генесаретское озеро и вытекает. То есть озеро принимает воду и отдает. И оно живое, но живее всех живых. Ну такое красивое, такое вкусное вода в нем. Такая она вообще, ну прекрасное место, потому что и для туристов, и для отдыхающих, и для рыбаков, и для пейзажистов, художников, ну для кого бы это ни было, для самого Господа было там красиво, потому что он там ходил больше всего вокруг этого озера, проповедует. Там Капернаум, там Галилея, там как раз, там этот самый Мигдал, там где Мария Магдалина жила, там все вокруг него. Но принимает и отдает, и живет. А Мертвое море принимает, никому ничего не дает. И не живет мертвое. Значит, берешь и даешь, живешь. Берешь, не даешь, ты труп, братья и сестры. Понимаете, ты труп уже. Если ты не начнешь отдавать, то тебя можно живым закапывать. Поэтому Евангелие говорит богатым, чтобы богатый знал, что над ним есть Господь. И апостол Павел говорит, что бедных увещевать быть послушными, а богатым говори, что над ними тоже есть Господь. Что бедный брат твой, он такой же брат, как и ты, и раб твой тоже брат твой. И над тобой, над ними есть один и тот же хозяин. То есть ты тоже подвластный человек, ты тоже отдашь отчет своему великому господину. Поэтому главное, что должно сделать Евангелие, это сдвигнуть сердце богатых в данном вопросе на милосердие, на благотворительность, на помощь. На помощь не для того, чтобы про них в рекламе рассказали. А вот я сделал, а вот я купил. Помощь настоящая творится в тайне. Только тот богач благоразумен, который помогает в тайне, который делает и забывает, у которого правая рука не знает, что делает левая. Ну, а притча уже, наконец, пойдем к ней уже, потому что она короткая. Говорит нам об этом очень просто, что человек, видите, имеет свои проблемы, то есть житница у него не вмещает его богатство. Куда раздать? Как будто нет голодных. Как будто нет людей, которым это нужно. Вот, насущный хлеб нужен, понимаете? Раньше же люди как? Они сами пекли хлеб. У них были жернова каменные, на которых они мололи. И этот, говорит, звук мелющего жернова был признаком того, что в городе есть живые люди. Когда дети не смеются, никто не плачет, и шаг не кричит возле привязанных к забору, и голос, звук мелющего жернова не раздается, значит, деревни все умерли. Что женщины сами мололи хлеб, руками мололи эту зерно в муку, сами пекли, там это делали. Это зерно, это было буквально, как у нас сегодня, вот, несколько рублей на насущный хлеб. Поэтому у тебя не вместилось. Так есть те, которых пустые амбары, так дай им. Нет у него проблемы свои, проблемы богатого человека, куда мне запхать то, что у меня родилось. Говорит, он решает свой вопрос, значит, я разрушу старое, построю новое, и буду, значит, и потом скажу себе, душа моя, такие очень важные слова, ешь, пей, веселись, много имеешь добра на многие годы. Вы знаете, Василий Великий говорит по этому поводу следующее. Говорит, если бы у тебя была душа свиньи, ты мог бы себе такие слова сказать. Если ты человек, то как ты можешь сказать себе, ешь, пей, веселись, ты имеешь много добра на много лет, будь счастлив. Разве счастье наше, разве наше веселье зависит от того, что мы сыты? Ведь человек может быть сытым и несчастным. Может. Я вам даже больше скажу. Мы уже вошли, вступили в ту эпоху историческую, когда подавляющее большинство людей у нас сыты и несчастны. Это раньше люди были голодные и несчастны. Наелся и рад. И слава тебе, Господи. А сегодня нет. Сегодня человек и сытый, и несчастный, и голодный, и несчастный, потому что без Бога люди живут, не знают, зачем живут. И сегодня есть миллионы сытых, несчастных людей. Поэтому как ты сказал такие слова? Ешь, пей, веселись. Если бы можно только было есть, пить и веселиться, я бы только и делал, что ел и пил бы. Но не веселюсь я, когда я ем и пью. Все равно я продолжаю грустить, страдать, мучиться, сомневаться, унывать, обижаться, злиться, злорадствовать и так далее и тому подобное. Нету во мне радости, когда я ем и пью. Нету. Ем и пью без сытости, а веселья нет. Как не было, так и нету. Поэтому человеческая душа нуждается в веселье другого рода. Поесть и выпить во славу Божию, едим ли, пьем ли, во славу Божию, значит, что нужно творить, это радость, конечно, для человека, если есть понятие о Господе. Если человек Бога не знает, то для него что бы ни подарили, что бы ни дали, чем бы стол ни накрыли, у него радости не будет. Будет мало, будет не то, будет плохо, как бездна человек, развершаяся адова бездна, что не засыпь, оно все равно даже дна не торкнется, такое будет прислушиваться, оно даже не стукнуло на дно, бо дно очень далеко. Знаете, бездомен человек, когда он Бога не знает. Когда у него, говорит, Паисий Святогорец говорит, жил я, говорит, на Синае, а там Синайский монастырь Святой Екатерины, его обслужат бедуины. Бедуины, простые арабы, мусульмане, привозят туда воду, там воды нету, хлеб, там все, там чай, там что-то еще, там каменки, либо, там ладан, воск, там обслуживают их и защищают их. И они владеют этой территорией. И он говорит, эти бедуины, говорит, были такие простые, что когда у них было немножко чая, щепотка чая и жменя сахара, они как дети скакали на одной ножке от радости и говорили, Господи, слава тебе, у нас есть чай и сахар. Такие были довольны, такие были Богу благодарны, книги, такая мелочь такая. А потом, говорит он, евреи, ох уж эти евреи, подарили всем бедуинам по автомобилю, старому, конечно, из Израиля, чтобы не на слов не посылаться, когда их подарили бедуинам, и построили маленький коттедж в пустыне. И теперь у каждого бедуина, значит, есть коттедж в пустыне, вот у тех этих, а во дворе стоит поломанный автомобиль, а в душе у него больше нету радости. Все, радость закончилась. Теперь, значит, где автомобиль ремонтировать, где то, где это, все. Теперь уже не скачет на одной ножке, уже не радуется. Понимаете? То есть, вот мы сегодня, это люди, которые от большого комфорта дошли до большого безумия. То есть у нас, может, все есть, а нам все еще что-то мало. Вот. И мы, как тот же Паисий говорил, что эпоха больших комфортов, это эпоха больших соблазнов, во-первых, а во-вторых, это эпоха огромных трудностей. Потому что любая мелочь превращается в трудность, когда все вроде бы было комфортно, а тут раз и некомфортно. Вот. И так что, дорогие христиане, здесь есть туча мыслей такая, просто рой, мысли, о которых каждый из вас будет думать потом за пределами храма уже лично и применительно к своей собственной жизни. Ну и что важно еще здесь, что душу нашу могут собрать у нас каждый день. Есть такая пословица, такая на Западе говорят, когда человек не виноват никому ничего, то он говорит, а что я вынул? Я Богу душу вынул. Я, как бы, последняя моя вина, что я Богу душу вынул. То есть мы Богу душу должны. То есть никому ничего не должен, а только Богу и душу. Такие красивые слова такие. То есть мы Богу душу должны. Мы должны Богу душу отдать. То есть отдай всем все долги, никому не будь ничем должен, кроме любви взаимной, но Богу веду и душу тебе веду. То есть Богу душу отдашь. И поэтому богатому напомню, он про это забыл, он думает, что буду вечно жить. Человек же, он же хочет себе такую жизнь состроить, такую же, там застрахуюсь, там перестрахуюсь, там перезайму, там переделаю, там, значит, укреплю, тут, значит, ремень безопасности, тут подушка, значит, тут медикаменты, тут таблетки, значит, тут то, тут это, тут банковский кредит, сделаю себе маленький рай такой, везде будет все хорошо. Если тут вдруг что, у меня здесь есть, если тут что, тут есть такое. Но если ты Бога забудешь, безумец, то тебе скажут, ты глупец ты, я же так грубо скажу, дурак ты. Тебя сегодня заберут отсюда, выдернут тебя за волосы, как редиску из этой самой грядки. Сегодня, ночью, посмотри, ночью, знаете, как это самое, как один из людей, переживших лагеря, говорил, как большевики, паразиты были редкие, говорит, приходили, забирали в тюрьму утречком, не ночью, когда еще могут люди, может, кто-то поздно засыпает, там, сидит там, пишет письма там, или читает книгу там, и не рано утром, когда встали на работу уже, может быть, кто-то может в 6 часов встать, а 4-5 часов, когда уже самый крепкий заснул, а самый ранний еще не проснулся. Тепленького из постели, такой тук-тук-тук, ты скосил в трусах, и тебе тут же руки за спину, понимаешь, а ты еще в туалет не сходил, такой абсолютно беззащитный человек. Ночью, рано утром, еще солнышко только расцветает, еще дворники не проснулись, а тебя забрали. В это время ты самый беззащитный человек. Так вот, ночью, в Евангелии говорится, всю ночь душу ты возьмут от тебя, не днем, а ночью. То есть ты вообще, ты спишь, ну то, сам нам уже, ты же получеловек. Когда человек спит, кто он такой? Это если пока не проснешься и помолиться не сможешь. Вот посреди ночи тебя вытащат с тебя душу. И кому ты все это собрал? Для чего ты жил? Это касается его только? Нет, конечно, а меня касается. Конечно, тоже касается. Ночью, значит, может Господь Бог, он же хозяин души моей. Господь Бог хозяин души моей. Он может свое забрать в любое время. Возьмет сегодня, заберет мою душу, потому что она не моя, а его. И что моя жизнь будет стоить? И нужно же подбить эту калькуляцию, подбить черту под своей жизнью. Нужно же быть готовым. А вы помните такая молитва из вечерних молитв? Неужели мне гроб сей одр будет, одр сей гроб будет? То есть не сейчас ли душу мы возьмешь меня? То есть стоит об этом думать тоже. Так что, дорогие братья и сестры, Бога нужно бояться. Мы еще не умеем Бога любить, как положено Бога любить. Всем сердцем, всей душой, всем помышлением. А чтобы научиться Бога любить, мы должны Бога бояться. Потому что все, что наше, это Его. Он нам это подарил. И жизнь, и все, что к жизни. И хлеб, и все, что к хлебу. И здоровье, и друзей, и знакомых, и все-все-все. Это от его руки. Он захочет, он заберет. Причем сейчас же заберет. Поэтому я должен бояться Бога. Я не должен перед Богом хаметь, наглеть. Но должен бояться. И, как Соломон говорил, выслушайте главное. Что бойся Бога и заповеди его храни. Потому что в этом все для человека. А сей богач бедный, это ведь богач из притчи. И Господь не говорит нам про конкретную ситуацию. Он нам притчу говорит. Но смотри, если ты всю жизнь просуетишься, проводишься вокруг своих каких-то занятий, то посреди ночи заберется душа твоя, и что с этого всего будет? Безумцем называет Господь такого человека. Безумный, ночью душу заберет от тебя. Так что, дорогие христиане, мысли здесь больше, нежели каждый из нас унести может. Здесь, конечно, напоминание о том, что молиться нужно на ночь, что дай Бог утром проснуться, правда ли? Потому что мы же не знаем, проснемся ли утром, поэтому значит, хорошо бы научиться не просто бубнить и вычитывать то, что в книжке есть, а от сердца помолиться Богу, Господи, слава Тебе за прожитый день, дай мне увидать восход солнечный, не отнимай мою душу посреди моих грехов. Вот. И отношение к деньгам, и отношение к богатым, и все-все-все здесь есть, братья и сестры. Таким образом, Евангелие – это небесная мазь на наши раны. Она приходит к нам с небес на землю, чтобы мы помазали свою душу, и чтобы жива была душа моя. Защите Бога, и жива будет душа ваша. Поэтому, бедный здесь стоящий, не скорби, потому что явилось общее царство. Богатый здесь стоящий, не теряй времени, но по мере сил помогай тем, кто беднее тебя, потому что Господь всего требует. И ближний наш, это брат наш, это плоть наша, это человек, от которого напрямую зависит твое спасение. Чтобы вам еще лучше это все понять и запомнить, читайте дома Евангелие, братья и сестры. Находите время среди недели открывать Слово Божие и окунаться в него хоть немножко. Хоть открывая книжку, ткнуться в нее носом. И то будет полезно. Даже если ни одного слова не прочитаете, уже носом ткнетесь в открытую Библию, и то будет хорошо. Читайте Писание, Божьей вам помощи. в особенности, знаете, сегодня с наступившим этим финансовым кризисом, который будет раскручиваться дальше, как серпантин, он только начал раскручиваться, он будет дальше крутиться. Значит, я желаю всем вам, чтобы Христос, всемогущий, весь мир в руках держащий, помог вам в делах ваших. У каждого из вас есть, у многих есть работа, там какой-то, значит, свой бизнес, свои занятия, там и пенсии наши, ваши, зависит тоже от наполнения бюджета. Это все один большой клубок проблем. Я очень желаю, чтобы Господь услыхал мое сегодня вам пожелание, чтобы у всех вас в делах ваших было все хорошо. Но чтобы вы, получая помощь Божию, не забывали тем, кому хуже. Чтобы вы богатели добрыми делами, и чтобы таким образом, связываясь связями взаимной любви и взаимопомощи, мы представляли из себя одно живое тело во Христе Иисусе Господе нашем. Он глава наша, а мы тело его. Мы клеточки этого организма, и связываются клеточки в теле. Значит, в нашем теле, неизвестно чем, как Бог создал, а в церкви клеточки между собой связываются любовью, молитвой и взаимопомощью. Поэтому дай Бог вам всех благ и успешной, такой, значит, как бы мирной, спокойной жизни среди всех этих начинающихся и продолжающихся беспорядков в нашей бедной стране. Вот. А главное, чтобы мы, получая благо от Господа, непременно благотворили тем, кто возле нас. Родным, близким, дальним, братьям во Христе, да и просто чужому человеку, нуждающему нашей помощи. Потому что Евангелие учит нас не делить людей на своих и чужих. Во Христе у нас каждый ближний – это ближний. Вот, независимо от цвета кожи или других отличительных черт. На этой неделе мы с вами будем собираться на молитву еще в среду и четверг. В среду всеночное бдение в 6 часов, в четверг в 8 часов литургия. Это будет праздник введения во храм Божьей Матери. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Начался рождественский пост. Желаю всем вам в этом посту просветлеть умом, какую-то привычку злую побороть, добрыми делами разбогатеть, укрепиться в любви к Богу, в молитве, может, немножко поусердствовать, в семье, чтобы был мир у каждого, дай Бог, с детьми заняться своим воспитанием, их совместным общением, какую-то книжку вместе почитать. В общем, полезно провести время до Рождества Господня, для того, чтобы Господь родился, а мы порадовались его возле Вифлеемской этой пещеры. И для этого нужно пост рождественский провести так духовно. Духовно. Не мерить пост только бомяками и кастрюлями. А вы что едите? А вы что там ели? А что будем есть? А что такое? Про пост только, значит, в категориях бомяков только думают люди, значит, что в холодильнике, что в холодильнике, что в бомяке, значит, такое. Это бомяк, это все, знаете, в унитазе. Что бомяк, что в унитазе, это тема одна и та же. Так, все замыкается, значит, круговорот в природе. Главное, что пост, он же для ума и для сердца, а не для брюха. Брюхо подтянется. Если в уме будет все правильно, и сердце будет гореть, то брюхо за сердцем подтянется. А если только брюхом заниматься всю жизнь и пост к брюху свести, как сегодня такой, вот организм будем очищать, пост это хорошо, очистимся, там такое, то да все, такое, от холестерина, там, от этих самых, такое дурачье современное, но все святое встапывает в грязь. Они даже и духовные умеют смешать с земными целями. Такое. Мы не должны так делать, мы должны из грязи туда вверх взмывать, как орленок. Такое, значит, это у нас пост для того, чтобы с Господом повстречаться. Мы для этого постимся. И наш пост и для ума, и для сердца. А брюхо это так, это второе дело. Оно уже там служебный орган такой. Чрево для пищи, пища для чрева. Бог это и другого не стоит. Так говорит апостол Павел. Значит, в среду мы собираемся вечером в 6 часов на всеночное день. А в четверг в 8 часов на литургию. Введение во храм Божьей Матери. В субботу литургия и утренняя слава еще в 8 часов. Также вечером в 16 и в воскресенье в 9. Поздравляю всех принявших святые Христовы тайны. Желаю сегодняшний день провести полезно, отдохнуть, набраться сил ангела-хранителя. Уходя из храма Божия, обратившись лицом к храму строящемуся, читайте отче, читайте Богородицу и добавляйте от себя краткие прошения о том, чтобы Бог нам дал и помог, чтобы мы все храм дальше строили, не останавливаясь, построили, осветили, наполнили людьми, потому что нам уже тесно, вы сами видите, что нам тесно. И я думаю, что если будет больше места, у нас будет больше тоже, и, соответственно, будет более просторно, свободно и для детей, и для взрослых. Поэтому нам нужно расширять свою территорию, и я прошу от вас, чтобы вы тоже молились всемогущему живому Богу о том, чтобы наша стройка продолжалась и успешно, быстро и крепко, успешно закончилась. Ангелы Сенохранители, целуйте крест, слушайте благодарственные молитвы. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.